Глава 77. Мы спустились по лестнице, думая о том, как снова поднимемся, и еще не успев завернуть подарку позади здания, услышали смех Рэндала и Анкита. Подойдя к переоборудованному лимузину, мы увидели, что оба они валяются на матрасе в заднем купе, между ними сидит Винсон, а Навин и Дидье беседуют на передних сиденьях. «Замечательная картина», — расплылась в улыбке Карла. «Как жизнь, мальчики!» «Карла!» — закричал Дидье. «Иди к нам!» «Привет, Карла!» — присоединились к нему другие. «По какому поводу гулянка?» — спросила она, опершись на открытую заднюю дверцу машины. «Мы оплакиваем свою участь», — ответил Дидье. «Мы все брошенные или трагически разлученные судьбой мужчины. Ты получишь глубокое удовлетворение, если присоединишься к нам в нашем несчастье». «Брошенные?» — фыркнула Карла. «Этю, Дидье? И ты, Дидье?» «Тадж бросил меня», — пожаловался он. «Надо же! Скульптор разрубил своим резцом вашу любовь надвое». «А меня бросила мисс Дива», — сказал Рэндалл. «И меня тоже», — добавил Навин. «Отныне мы только друзья», — сказала она. «А я так и не нашел свою любовь», — сказал Анкит. «Я, правда, все еще продолжаю поиски, но так давно уже занимаюсь этим в одиночестве, что по праву могу участвовать в общем плаче». «А меня выгнало из ашрама Ранвой», — сказал Винсон. «Я нашел ее типа и снова потерял. Она сказала, что я должен провести там с ней еще месяц. Целый месяц! Мэн, весь мой бизнес полетит к чертям, если я застряну там на целый месяц. Она этого не понимает. Она прогнала меня, но я, к счастью, встретил этих парней». Они пили анестезирующий напиток Анкита. Винсент загружал кальян. Стеклянная чаша была выполнена в форме черепа. В нем плавала маленькая змейка из жемчуга. Винсон предложил трубку мне, но я уступил ее Карле. Она отмахнулась от нее. «Я хочу сперва отведать знаменитые коктейли Анкита», — заявила она. «Для этого мне надо найти место у вас в автомобиле». «Садись здесь, между нами», — предложил Дидье. «Лин, а ты где сядешь?» «Мне надо почистить байк», — ответил я. Лимузин, перегруженный мужскими стенаниями, не представлял для меня такого интереса, как для нее. «Продолжайте пока без меня, а я присоединюсь позже». Карла поцеловала меня. Навин вылез из автомобиля и пригласил Карлу в салон. Она забралась на переднее сиденье и устроилась с удобством рядом с Дидье задом наперед, прислонив спинку сиденья к приборной доске и скрестив ноги. Навин улыбнулся мне, залез в машину и закрыл дверцу. Рэндалл включил фонарик-мигалку из запасника Джасванта и передал Карле стакан с коктейлем Анкита. «За утраченную любовь, джентльмены», — провозгласила она тост. «За утраченную любовь», — подхватили джентльмены. Для полного комплекта не хватало только Олега, поэтому он тут же изобрел подарку. Его обычная улыбка выглядела несколько натянута. Увидев компанию в автомобиле, он оживился. «Круто! Рад видеть тебя, Лин!» «Где ты пропадал, старик?» «У этих баб, у девушек. Они выжили меня, как борцовское полотенце, и выкинули. Я совершенно...» «Разбит», — подсказал я. «Да, разбит. По какому поводу пьянка?» «Это ежегодная встреча утерянных любовников. Она уже давно началась, а тебя все нет и нет. Залезай к ним». Они закричали, загудели и втащили Олега на заднее сиденье, где он втиснулся рядом с Рэндаллом. Ему вручили стакан с коктейлем. В ожидании Карла я пошел к своему байку, припаркованному в самом удобном для быстрого выезда месте. Вытащив тряпки из-под сиденья, я стал любовно протирать мотоцикл. Карла громко хохотала, Дидье визжал от смеха, а я разговаривал с байком, обещая ему, что никогда его не брошу. Меня беспокоила мадам Жу. Я недостаточно хорошо ее знал, чтобы судить о том, любила ли она близнецов, если вообще любила кого-нибудь. Но они находились при ней неотлучно в течение долгих лет. Она была мстительна и давно свихнулась. Интересно было бы знать, признала ли она свое поражение и затаила злобу, или не признала, но злобу затаила. Она, похоже, любила материализовываться из какого-нибудь темного угла под аркой нашего отеля как раз там, где Карла в это время развлекалась в приятном обществе. До рассвета оставался час. Я надеялся, что солнце изгонит нечистую силу. Присев на вылизанный байк, я выкурил косяк, посматривая на оба выхода из подарки и вздрагивая при звуке шагов или мотора. В раздумьях и беспокойстве прошло какое-то время, и, наконец, передняя дверца автомобиля распахнулась. Из нее со смехом вывалился пьяный Навин и с подчеркнутой любезностью придержал дверцу для Карлы. Она выпорхнула из клетки и направилась ко мне томной походкой. Навин и все прочие в спальном автомобиле громко попрощались с Карлой и пожелали ей доброй ночи. Рэндалл опустил шторки на окнах, готовясь к восходу. — Ты не против посидеть здесь, пока не расцветет? — спросил я. — Совсем нет, — ответила она, садясь рядом со мной. — Ты тут на посту, как я понимаю? — Как подумаю, а мадам Жу меня всего трясет. Она была очень привязана к близнецам. — Она свое получит, — сказала Карла. — Уже частично получила от голубого хиджаба. Карма — это молот, а не перышко. — Я люблю тебя, — сказал я, наблюдая за тем, как ее лицо прорисовывается в темноте бледной рассветной тенью и желая поцеловать ее. Но само ощущение этого желания было настолько приятным, что прерывать его поцелуем не хотелось. Как провела время в автомобиле? — Потрясающе. Насобирала кучу материала для следующего конкурса афоризмов. Это прямо акупунктурная схема мужских слабостей. — Скажи какой-нибудь афоризм, — попросил я. — Ну уж нет, — засмеялась Карла. — Они еще не отшлифованы. — Всего один? — Нет. — Один единственный, — не отставал я. — Ну хорошо, — сдалась она. — Вот тебе один. Мужчины — это желание в оболочке секретов, а женщины — секреты в оболочке желаний. Здорово. Тебе нравится? Очень. Было забавно смотреть, как мужчины вылезают, так сказать, из своих оболочек. Это все с подачи Дидье, конечно. Без него никто из них не стал бы так откровенничать. Ты сказала Анкиту о голубом хиджабе? Да, улыбнулась она. Вставила как бы между делом в оболочке всеобщего уныния, так что он не очень возражал. «Очень хорошо». «И я предложила ему работу. Он тоже не стал возражать». «Молодец. А ты время даром не теряла. В каких еще случаях вы не теряете время даром, мадам Карла?» Уже достаточно рассвело, чтобы оставить парней без присмотра, и давно пора было идти в шатер. Я было тронулся с места, но Карла меня остановила. «Ты не сделаешь кое-что?» «Вместе со мной». «Как раз этим я и собирался заняться». «Нет, я хочу спросить, не пойдешь ли ты кое-куда вместе со мной?» «Обязательно пойду. Наверх, в твой шатер». «Я имею в виду после шатра». «После? Безусловно», — рассмеялся я как раз в тот момент, когда в затемненном лимузине раздался взрыв хохота. Но при условии, что ты перестанешь уводить у меня моих персонажей. — Уводить твоих персонажей? — Анкита, Рэндала, Навина, — улыбнулся я, зная, что она поймет. Она засмеялась. — Ты мой главный персонаж. Не забывай об этом. — Ну, если так, то куда я с тобой иду? — На гору, — сказала она. — К Идрису. — Отлично. Проведем там уикенд. — Я предполагала более длительный срок. — Насколько более длительный? — Я думала пробыть там, пока не пойдут дожди, — ответила она мягко, — или пока они не прекратятся. — 2 месяца? Взять такой отпуск, работая на черном рынке, было непросто. У меня в помощниках трудился молодой парнишка по имени Джагат, который пострадал при чистке, устроенной Вишну. Он был индусом, но ему не нравилось, что мусульман изгоняют из компании только из-за их религии. Вишну не стал наказывать его как единоверца, но выгнал вместе с мусульманами. Джагат был способным парнем, не порвал окончательно с компанией 307 и в качестве ронина вполне мог присматривать за менялами во время моего отсутствия. Ронин — исходно самурай в феодальной Японии, потерявший хозяина и ставший бродягой. Так что я мог, в принципе, уехать на 2 месяца и, вернувшись, увидеть, что система функционирует по-прежнему. Но не исключено и то, что я вернусь на руины всего, что имел, и найду юного Джагата убитым, или не найду его вовсе. «С тобой куда угодно, Карло», — сказал я. «Я-то могу устроить себе такие долгие каникулы. А вот можешь ли ты?» Она взяла меня за руку, и мы пошли к лестнице. Я переписала ранджитовские акции, которые держала по доверенности, на его нелюбимую сестру, — сообщила она. Галерейные акции я отдала Таджу и выставочному комитету. Все, что могла унаследовать от Ранджита после утверждения завещания судом, я переписала на его нелюбимого брата. Это он подкупил Ранджитова шофера, чтобы тот положил в его автомобиль поддельную бомбу. Так что я подложила этому брату тоже нечто вроде бомбы замедленного действия. — В общем, ты смыла с себя все текущие активы Ранджита. — Кое-что текущее я оставила себе, чтобы подкрепляться время от времени. — И ты действительно хочешь провести на горе 2 месяца? — Да. Я понимаю, что там не идеальные условия, а у тебя тут дела, но очень хочется вдохнуть свежего воздуха и набраться свежих идей. Мне нужно избавиться от призраков прошлого и начать с новой страницы вместе с тобой. Ты сможешь? Ради меня, ради нас обоих. Я прирожденный горожанин, любящий природу, но и городские удобства тоже. Несколько месяцев в тесноте, с холодным душем и ночевками на тонком матрасе, посланном на земле, не больно-то радужная перспектива, но Карла хотела этого. Это было ей нужно. А в городе, к тому же, после бунтов и локдауна сложилась странная напряженная обстановка, которая еще даже наполовину не нормализовалась. Момент был вполне подходящий, чтобы куда-нибудь смыться. «Решено, едем», — сказал я, и она радостно улыбнулась. «Посмотрим, что нам даст гора».